Этот вредный мальчик Шишкин. Прочитано по изданию «Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы». Издательство «Современник», Москва, 1972 год. Шишкину 6 лет. Я приходил с работы, оглядываясь, шел по коридору на цыпочках. Но на кухне он вырастал передо мной, руки в карманах, и смотрел, набычившись. «Павел, ты стал поздно приходить домой». «Не твое дело, Шишкин». «Павел, ты стал еще позднее приходить». «Я тебе сказал, не твое дело. И потом тебе давно положено спать». «Я спал, но мне стало скучно». «Ты вымогатель, Шишкин». «Павел, ты обещал рассказать о юге, но еще не рассказал». «Сказку?» «Нетушки, сказки я сам знаю». «Тогда дай мне спокойно поесть». «Я картошку почистил», — сообщает Шишкин. Я поперхнулся. Такие подвиги за Шишкиным не числились. «Покажи». Он приносит кастрюлю. «Молодец. А теперь налей в нее воды. У нас будет что на завтрак». Шишкина я знаю с первых дней рождения. Зовут его Витя. Мать вскоре оставила Витю на руках отца, моего друга. Мы жили в одной квартире. Витька был наш, и, пожалуй, мы с его отцом относились к нему одинаково. И он платил нам одинаковой любовью. Может быть, от того, что всегда рядом с собой, Витька видел нас обоих. Когда он научился говорить, я задал вопрос, который от нечего делать задают всем детям. «Как тебя зовут?» Он ответил с достоинством. «Шишкин». С тех пор я его иначе и не называл. Сейчас его отец бьет китов в Беринговом море. Он будет плавать 1/2 года. А мне поручено отвезти пацана на юг к бабушке, когда будет у меня отпуск. Отпуск у меня начнется вот-вот. Но я люблю Шишкина и боюсь за него, и не хочу вести его даже к родной бабке. «Ты уже лег? Ну и молодец. Послушай, Шишкин, я сегодня устал и ничего рассказывать тебе не буду. Просто через неделю мы вместе поедем на юг, и ты сам все увидишь. Ладно? А через неделю это сколько? Ну, давай руку. Вот здесь все пальцы, и на этой 2. Вот столько дней должно пройти». «Много!» — разочарованно вздохнул он. «Нет, Шишкин, немного. Вот столько раз тебе нужно спать. А сегодня считается?» «Да, считается». «Тогда я буду спать быстро-быстро, чтоб скорее все эти пальцы проходили». Он зарылся головой в подушку и закрыл глаза. «Спокойной ночи, Шишкин». Я поцеловал его и пошел к себе. Вот уже 2-ю неделю мы в Хабаровске. Шишкин загорел, научился плавать. Все погожие дни мы проводим на левом берегу Амура с палаткой и костром. Шишкин пристрастился к рыбной ловле. Все ему было внове, начиная с мороженого, которого в наших краях нет, и кончая обилием автомашин, которых до этого Шишкин никогда не видел. В нашем поселке на Чукотке была всего 1 дорога и 2 легковых автомашины. Эти единственные машины умудрились столкнуться на единственной дороге. Их увезли пароходом чинить, и больше мы их у себя не видели. Однажды, когда я возился с костром и мастерил печеную рыбу, Шишкин прыгал вокруг на одной ноге, вытряхивая из уха воду, и напевал что-то очень знакомое. Я прислушался. Это была наша песня, моя и его отца. Мы сочинили и этот мотив, и эти немудреные слова. Отец Шишкина — китобой, и песня, естественно, была о ките. Один очень добрый и странный кит был знаменит на всю Антарктику. Он был знаменит своей странной любовью. Когда его китиха спросила: «Поплывешь за мной на край света?», он поплыл. «Вот чудаки!» — удивлялись другие киты. «Стоит ли плыть на край света? Разве здесь плохо?» Но эти двое побывали во всех морях. Их трепали разные штормы, но они никогда не разлучались. Так и плавают по свету. И когда их встречают китобои, они не расщехляют своих пушек. «Рано тебе, Шишкин, петь такие песни!» И я подумал, что неплохо бы для парня зверя какого-нибудь добыть или собаку. Ребенок должен опекать живое существо, тогда он вырастет добрым. Было решено поехать в следующее воскресенье на базар. Воскресенье Шишкин ждал с нетерпением и утром встал рано. Птиц в клетках Шишкин не хотел, а больше ничего интересного в живом ряду не было. И только в конце ряда, в цинковой ванночке, у старика-корейца ползали ужи и несколько черепах. Шишкин их видел впервые, глаза его горели любопытством. Он проворно схватил ужа и начал рассматривать его голову, потом сунул его в карман и вопросительно посмотрел на меня. «Я купил ужа. Признаться, я боюсь их брать в руки, и я был рад, что мы с отцом Шишкина никогда ничем не пугали мальчишку. Наверное, с такой же непринужденностью малый положил бы за пазуху небольшого аллигатора. А черепаху ты не хочешь? Хочу». Мы уходили с базара. В руке Шишки нес черепаху, то и дело заглядывая в карман, где, свернувшись колечком, дремал уж. «А какая польза от черепахи?» — спросил мальчик. «В общем-то, никакой. Главное, они вреда не приносят». «Нет», — сказал Шишкин, — «мне какая польза?» «Ого!» — испугался я. «Это-то у него откуда?» «А зачем тебе польза?» «Просто так, чтобы знать». «А просто так, наблюдай ее, учись у нее спокойствию. Когда пойдешь в первый класс, подаришь школе, отнесешь в живой уголок». «Хорошо», — согласился Шишкин. Мы шли молча. «Я кормить ее буду», — вдруг твердо сказал Шишкин. «Правильно, а как же иначе?» «А чего они едят?» «Разное. Траву, стебли горькие, мясо, хлеб, колбасу можно, яблоки, молоко». «Тогда прокормлю», — обрадовался Шишкин. При выходе у базарных ворот молодой человек держал на коротком поводке овчарку. Шишкин, привыкший к добродушным чукотским собакам,